Глава 26. Тирамису. То есть это была провокация? Вот такая? Гарик ошарашенно смотрел на Ри. И что произошло бы, если бы за меня вступились ребята? Сложно сказать, но вряд ли что-то хорошее. Ри покачал головой. Честно говоря, это было несколько неприглядно. Не в твоих привычках так накидываться на еду. Да и не в моих тоже. «Я никогда не накидываюсь на еду», — Гарик покачал головой. «Еда требует осмысления, подхода. В ней важно все — и состав, и подача, и...» «Но не в этот раз», — заметил Ри. «Ты можешь вспомнить, что ты чувствовал в тот момент?» «С трудом», — признался Гарик. «Эйфорию, наверное, радость, счастье. И мне очень хотелось, чтобы это ощущение продолжалось. Именно чувство. А вот что я делал, вспомнить не могу». Разговор этот происходил возле гостиницы. На этот раз уже другой, в Алупке. Заселились около 7 вечера. Сходили перекусить. Попутно выяснилось, что Гарик проголодался не меньше остальных. Призрачная еда, конечно, не насыщала, что неудивительно. Вернулись и решили потратить пару часов перед сном на то, чтобы как-то скомпоновать подробности сегодняшнего заезда, происходящего в целом, и распланировать следующий, уже последний этап. Все заметно нервничали. Даже обычно невозмутимые мехи проявляли несвойственное им беспокойство. Вот только беспокоились они, конечно, исключительно за себя. Фели выглядел растерянным, подавленным, и после ужина потащил Ита пройтись и, по его словам, посоветоваться. В результате они ушли совсем недалеко. Сели на каменной оградке рядом с дорогой и проговорили почти час. Вечер был прохладный, но это была не промозглая сырость средней полосы,